Глава 13. Мой ответ был кристально ясен еще до того, как я, собственно, его дал. От такого предложения не отказываются. И в моем случае я с радостью всеми лапами подписался на эту авантюру не наживы ради. Тут я уж точно не соврал прекрасным девушкам. Но кое в чем я все же покривил душой. Я подписывался на опасное приключение не драйва ради, нет. Во всяком случае, не после того, как ознакомился с дневниковыми записями несчастного Чанграция. Само описание подземелья, встречающиеся там опасности, все говорило о том, что это очередной роскошный шанс для вора и взломщика вроде меня отточить свои профессиональные навыки. Там темно, там надо быть тихим, там придется преодолевать крайне труднопроходимую местность, там нас встретят монстры, и что самое главное, там мы столкнемся с огромным количеством хитроумных ловушек. А ведь это как раз то, что мне и надо. Красться, обезвреживать ловушки, учиться бить в спину из-под тишка. Так что я ответил утвердительно еще до принятия душа. А когда выполз из ванной, обессиленный физически, но пылающий энергией мысленно, меня уже ждало чуть ли не церемонное и нескрываемо радостное сообщение: «Лавкач и проныра Шмаговик официально принят на роль младшего компаньона в пати авантюристов. Выход к данжу послезавтра и посреди ночи. Так требовалось. И просьба не задавать лишних вопросов». Что ж, пока мне было достаточно и этой информации. Усевшись за письменный стол, я положил перед собой лист бумаги, вооружился линейкой и карандашом, после чего начертил таблицу, куда вписал все те занятия, которым собирался посвятить оставшееся время. У меня в запасе 2 вечера и 1,5 ночи, а дневное время я собирался проводить в реале, занимаясь спортом, чтением, поглощением вкусной еды и отсыпанием. Проверив данные, я сверился с часами и радостно рухнул в постель, оставив бумаги на столе. Воршмык! Убыл в царство Морфея по срочным личным делам. Проснувшись, сползя с кровати, я сонно огляделся и сразу понял, что тут побывала мама Лена. На столе поднос с парой тарелок, бумаги аккуратно сложены, грязная одежда исчезла, пол блестит чистотой. Потягиваясь протяжно и громко зевая, я добрел до стола и увидел главное — несколько пометок оранжевым карандашом в созданной мной таблице грядущих дел. Изучив пометки, я с глубоким уважением кивнул. Мне еще очень далеко до этой невероятной женщины. Изучившая мои планы домоправительница внесла некоторые предложения в график, пояснив, что так я смогу лучше отдохнуть и не доведу себя до изнеможения. Покивав, я занялся трапезой. Сваренные вкрутую яйца, зеленый лук и огурцы, а к этому пара сладковатых небольших лепешек. Странноватое сочетание, но я его любил, особенно если намазать лепешки сливочным маслом, пара кубиков которого лежала на краю тарелки. От стола я отвалился сытым и довольным. Получившее все необходимые нутриенты тело пребывало почти в полном довольстве, требуя лишь хорошей разминки, которую я организму и предоставил, отправившись в спортзал и проведя полчаса на беговой дорожке и столько же времени на турнике. Убрав за собой, принял душ, проглотил еще пару вареных яиц, волшебным образом появившихся в моей комнате вместе с кувшином сливового компота, а затем нырнул в заждавшийся меня игровой кокон. Время заняться саморазвитием в ином мире. Глупо придумывать велосипед, если придумал его пару дней назад и даже успел всласть покататься, правильно? Правильно. Я вот тоже так подумал, и поэтому, подавив безумной силой желание резко ускориться, устроить себе нечто спартанское в плане подготовки, вернулся к точно такому же графику ночной жизни, как до этого. Более того, я еще и убавил вдвое аппетиты. Воровать, конечно, не прекратил, но теперь действовал крайне продуманно, без спешки, спокойно тратя по четверть часа на всматривание в потенциальных жертв и на рассматривание окружающего их пейзажа. И моя новая осторожная тактика немедленно дала свои плоды. Я вдруг выяснил, что меня тут ждали. Безмятежные рыбаки, потеряв из-за меня много ценных блесен, крючков и даже премиальной наживки, решили поймать наглого вора с поличным. Они устроили засаду рядом с нарочито одинокими рыболовами. Медленно двигаясь по сумрачным улочкам вдоль каналов и прудов, я обнаружил 6 засадных точек и... ушел, беззвучно растворившись в темноте. Еще через пару минут я наткнулся на засаду из одинокого гнома, не сводящего взгляда с сидящего на берегу рыбака с парой удочек. Я обокрал гнома правдивый коваль, сперев у него 3 медные монеты, 2 стальных крючка и зачарованную блесну. Следующие пару часов я был крайне осторожен, действуя только при самой благоприятной обстановке, и я ни разу не попался. Да, я украл сегодня в 6 раз меньше обычного, зато получил невероятно ценный опыт по обнаружению скрытых засад. И далеко не все из них были организованы столь умело, как спрятавшийся в кусте гном. Покидая поселение, я испытывал глубокое удовлетворение, которое ничуть не страдало от несущихся от уже далеких прудов разъяренных воплей. «Он снова это сделал, чертов вор! Ворюга! И меня обобрал, господи! Все крючки пропали! Кто-нибудь засек его? Мимо нас никто не проходил даже, а в кармане мелочи убавилось втрое, проклятье! Будь ты проклят, вор, чтобы тебе пальцами в капкан угодить!» Невольно ежась, но продолжая улыбаться, я перешел на бег и вскоре оказался на проселочной дороге, где меня быстро подобрала одна из груженных зеленью телег. Там, сидя рядом с, как всегда, разговорчивым возчиком и его добрейшей болтушкой женой, я прекрасно провел время, слушая их истории о некоем таинственном воре, что обирает только чужеземцев, не трогая жителей поселения. Так как я успел зарекомендовать себя с положительной стороны, выполняя все мелкие поручения, меня угостили невероятно вкусным домашним пирогом с ревенем и творогом. Я попросил рецепт, и мне в нем не отказали. Тщательно записанный он отправился в том числе и на принтер в Реале. В лагере золотых тамплиеров я особо светиться не стал. Зашел с краю, прошмыгнул к продолжающему вдохновлять новичков клановому игроку, заплатил и, не став тратить деньги на бесполезные зелья, нырнул в панцирь огромной улитки, очутившись в волшебном саду. Здесь началось самое интересное. Понимая, что впереди ждет исследование данжа с куда более опасными ловушками, чем здесь, на краю, я позволил себе сходу нырнуть глубже. Выбирая ловушки посерьезней, я большой грязной гусеницей прокладывал себе путь по изумрудной траве, вглядываясь в каждую деталь и вовсю используя чутье лесовина. Моим умением не всегда удавалось обнаружить ловушку, зато набранный опыт прекрасно их дополнял. В результате я продвинулся довольно глубоко, прежде чем меня прихлопнул коварный механизм. И снова меня убило сверху. Опять я перестал отслеживать верхние горизонты, и меня буквально пришлепнуло, как наглую муху. Зато до этого удалось прихватить огромное спелое яблоко, и именно с ним в руке я очутился на плите возрождения. Подбрасывая плод на ладони, я двинулся к саду, и не успев добраться даже до середины лагеря, лишился своего трофея. Его забрала прежде незнакомая мне девушка человеческой расы. Перламутровые волосы, яркие синие глаза, длиннющие белоснежные ресницы и того же цвета полные губы на фарфоровом нежном лице. Она очень напоминала миниатюрную куклу. Ник — зачарованная душа. Уверен, что друзья зовут ее Душей или Дашей, а может, Зачей, Зайкой, Зачедушкой. Мысли глупые, бесполезные. Но примерно еще полчаса я склонял имя бедной девушки на все лады, пока продирался сквозь обезвреживаемые ловушки. Одну за другой. Одну за другой. Ловушка деактивирована. Ловушка деактивирована. Эти надписи давно слились в темную вертикальную полосу на краю сознания, а я все продолжал уходить глубже в сад. Я уперся в стену на том же самом месте, где меня и прихлопнуло. На этот раз я успел заметить сработавшие ловушки, а вот увернуться не успел. Вернувшись еще через полчаса, я погиб на том же самом месте и по той же самой причине. А вот это уже звоночек. Продав добычу, выручив 2 золотые монеты, я покинул волшебный сад и добрался до гостиницы. Сначала я все разложил на свои места, после чего занялся изучением форума. Поиск занял не больше 5 минут, и я принялся облачаться в повседневную одежду. Пригладив волосы, утер лицо рукавом, проверил наличность в кармане и воспользовался свитком телепортации. Магия унесла меня в далекий Кром. Город рядом с древним дремучим лесом Темный край. О Кроме писали разное, но в одном все сходились. Несмотря на усилия местной стражи, Кром был и остается тем еще разбойничьим логовом. Главным отбросом, тем, кто настолько испачкался в крови невинных, оставалось скрываться лишь в дебрях Темного края, где они обитали в лагерях среди себе подобных – убийц, разбойников, дезертиров и адептов всех запретных темных искусств. Те, кто обелился внешне, но остался темным в душе, оседали на окраине Крома, где каждый зарабатывал как мог. Некоторые держали сомнительные трактиры, другие скупали краденое, третьи были готовы обучать всякому разному за относительно небольшую оплату. Последние мне и были нужны. Я срочно искал учителя. Причем там, где никто не будет задавать лишних вопросов. Подобных мест в Вальдире хватало с избытком, но многие из них были слишком малы. И там каждый пришедший оказывался в перекрестии чужих взглядов, особенно там, где учителя предлагали крайне специфические умения, на которые у меня потекли слюнки сразу же, как я прочел о них. Но это в следующий раз и за очень большие деньги. Поэтому я предпочел вполне себе легальную маленькую гильдию для ловкачей, названную крайне интересно. Гильдия уличной судьбы. Я бы сказал, что звучит крайне поэтично и одновременно драматично. Гильдия располагалась в большом двухэтажном здании на городской окраине. Первый этаж был сложен из могучих каменных глыб, а второй — из толстых бревен. На двускатной крыше высились три башенки с узкими бойницами для лучников. На центральной башенке крутился флюгер в виде наткнутого на штырь золотого поросенка. Налево, если смотреть с фасада, бодро вертелся второй флюгер в виде стрижа с распахнутыми крыльями, а правая пустовала, хотя там и торчал штырь. Здание было окружено трехметровым каменным забором, утыканным пиками по верхнему краю. Ворота в дневное время были настежь распахнуты, а двор радовал лишь своей пустотой и утоптанностью. Заходя внутрь, я не сводил глаз с правой башенки. И многие из идущих рядом со мной игроков смотрели туда же. И неудивительно. Еще пару лет назад на той башенке имелся золотой флюгер злющей крысы. Но крысу спер неизвестный вор. И все грешили на какого-то крайне искусного игрока-проныру. На форуме были десятки тысяч предположений с перечислением стольких никак мне незнакомых имен игровых воров, что я даже читать не стал. Но сам факт кражи меня более чем впечатлил. После того, как я выяснил, что добраться до крыши и подвала в гильдии пытались сотни раз, и никто не добился успеха, кроме того неизвестного вора, что украл золотой флюгер. Эти три создания не просто так были выбраны в качестве флюгеров. Стриж — вольная, хищная, юркая птица. Свинья — неприхотливая, всеядная и яростная. Крыса — незаметная, злобная, вороватая. По мнению владельца Гуса, чьим учеником я намеревался стать, каждый выживающий на улице проныра должен сочетать в своей душе лучшие качества стрижа, свиньи и крысы. Что ж, не мне судить, но это привлекло мое внимание. Так же, как и тот факт, что здесь реально не задавали вопросов, предпочитая унимать свое любопытство крайне высокой оплатой. Первый урок в Гусе стоил одну золотую монету, второй урок — две, третий — четыре. И так далее в прогрессии. Причем уникальные навыки могли быть получены далеко не сразу. Так вот выясняется, что я выбрал одну из самых дорогих профессий мира Вальдиры. С фасада в здании вела одна открытая высокая дверь, куда вливался пусть тонкий, но нескончаемый поток как игроков, так и местных. Многие, к моему легкому удивлению, были одеты в яркие трико уличных артистов. Да и на самом дворе десятки игроков устраивали бесплатные шумные представления, подпрыгивая, крутясь, жонглируя, перебрасываясь девушками и огромными арбузами. Они тестировали только что полученные навыки и делали это так лихо, что я даже захотел к ним присоединиться. Миновав порог, я вошел в первую же открытую в коридоре дверь, и она тут же закрылась за мной. В небольшой комнате стояла с заложенными за спину татуированными руками женщина в коротких свободных шортах и вишневого цвета топике. Седая грива волос падала на мускулистые плечи, а широко расставленные ноги борца казались незыблемыми опорами. «Добро пожаловать в уличную судьбу, чужеземец!» Поприветствовала она, и ее голос оказался грубым и хриплым. «Чего ты хочешь?» «Навыков», — ответил я, не пытаясь улыбаться. «Тут это явно было бы лишним». «Коснись шара!» Единственным предметом мебели в комнате был деревянный столбик с небольшим хрустальным шаром. Его я и коснулся. Шар вспыхнул несколькими цветами и снова угас. Седовласая женщина с некоторым удивлением хмыкнула, глянув на меня с большим уважением. «Неплохо, юный чужеземец. Ты настоящий ловкач, и при этом не забыл про важность силы и выносливости». «Благодарю». «Сегодня я могу дать тебе лишь два начальных умения. Уличные, акробатика и эквилибристика». «Беру оба». «С тебя 3 золотые монеты». Ко мне протянулась крепкая ладонь, и я без колебаний опустил на нее тяжелые золотые кругляши. «Коснись шара, чужеземец, шмыговик». «Можно просто шмыг». Не удержавшись, я все же улыбнулся, но моя улыбка осталась проигнорированной. Шар снова вспыхнул, я ощутил толкнувшуюся в ладонь двойную волну обжигающего тепла. Зашумело в ушах, по спине пробежался холод, в плечах и локтях кольнуло, а по ногам прошла дрожь. Ничего себе эффекты! «Эти навыки не дадут многого, но даже мелочь может спасти жизнь. Уличную крысу порой спасает самая малость, один лишь миг, одно скользящее движение, и она ускользает из собачьих клыков или от отравленного дротика, ты понимаешь, чужеземец-шмыговик?» «Понимаю и ценю», — кивнул я. «Но мне мало этих знаний. Я хочу больше». «Хочешь — получишь, если заплатишь. Но не сегодня. Завтра. Завтра ты сможешь получить еще один навык. Ты знаешь цену?» 4 золотые монеты?» «Верно. А теперь ступай». Кивнув, я повернулся и вышел в распахнувшуюся дверь. Прошел коридором и оказался на просторном и ярко освещенном дворе. Разноцветные огни, веселый гомон, взлетающие в небо грациозные фигуры и массивные гантели. Такое ощущение, что я нахожусь рядом с шатром бродячих циркачей. Трактир с гостиницей были совсем рядом, и вскоре я уже был в личной комнате и сидел в углу рядом с проснувшимся ползуном, угощая его лишь слегка подтухшей здоровенной жареной индейкой, купленной всего за 1 жалкий медяк. Слим поглощал птичку с огромным удовольствием, растекшись при этом по моим вытянутым ногам и урча на всю комнату. А я тем временем проверял умения. Уличная акробатика, уличная эквилибристика. Первое умение можно было получить при наличии 60 единиц родной ловкости, второе от 100 единиц и больше. У меня с ловкостью был полный порядок. Текущий уровень персонажа 90. Ловкость 226. Эти умения не делали сами по себе ровным счетом ничего. Просто базовые ступеньки 2 высоких лестниц, по которым мне еще шагать и шагать. Каждое из этих умений давало плюс 2% шанса к успеху трюка или действия, завязанного на ловкость. К примеру, захочу я сделать обратное тройное сальто. Тут подключается акробатика. Или же захочу со стены прыгнуть к потолку и повиснуть там на каком-нибудь выступе. Тут уже вступает в дело базовая эквилибристика. Обычные трюки, вроде одинарного сальто, выполнялись и без всяких умений. Но чем сложнее движение, тем больше шансов на провал. Чего я не понял, так это слово «уличное» в названии каждого из умений. Читать инфу было лень, поэтому я решил узнать все позже. А пока я занялся тщательной инвентаризацией личной комнаты. И начал я с запаса своих боевых зелий. Перебирая склянки, сверяясь со списками, осматривая арсенальную стену, я понимал, что кое-что придется докупить, кое-что зачаровать и усилить иными способами. Попутно я отослал девушкам список некоторых вопросов и тут же получил вполне ожидаемые ответы. Закупка всего необходимого и переноска во время приключения. Каждый сам за себя. Подготовка себя любимого. Каждый сам за себя. Каждый должен быть универсалом, способным выжить самостоятельно, и в случае чего еще и помочь попавшему в беду. Питомцы. Каждый пусть решает сам, но ситуация в данже обещает быть максимально сложной, и там выживет далеко не каждый пет. Можно мне уже получить недостающую часть информации по данжу? Нет, нельзя. Есть полезные советы? Да, будь готов ко всему, воин. Да уж. Грустно посмеиваясь, я как раз и занимался подготовкой себя ко всем возможным опасностям, продумывая очевидные и придумывая возможные прямо на ходу. Воображение у меня богатое. Сам себя могу запугать до полусмерти за считанные минуты. Мысленно могу завести себя в такие глубины саспенса, что выйти прежним оттуда уже не получится. Вскоре пришлось составить новый список из потенциально возможных проблем. Заодно я добавил на свою пробковую доску новые имена и новые названия. Оценив получившийся результат, я взял немного наличности и ненадолго покинул личную комнату. Вернувшись, подбросил на ладони большой кусок белого мела, оглядел свободную стену и с помощью магии, взобравшись под потолок, повис там и начал выписывать свои цели. Стать самым искусным вором Вальдиры. Стать самым смертоносным убийцей Вальдиры. Стать самым лучшим взломщиком замков и сапером Вальдиры. Стать обладателем уникальных навыков и достичь максимальных высот в их использовании. Завершить все квесты Крутована-сказочника и занять высокую позицию в их тайной лиге. Спуститься глубже всех в подземелья Альгоры или достичь их дна. Побывать там, где еще никто не бывал, минимум 10 раз. В одиночку победить поистине невероятного по силе и еще никем ранее не побежденного врага. Превратиться в величайшую живую легенду. Чуть подумав, я добавил ниже. Остаться свободным и независимым ни от кого. Спустившись на пол, я убрал остаток мела на полку с трофеями, огляделся, гордо покивал, сделал скрин и покинул Вальдиру. Вспышка. Выход. В реале я пробыл долго и недолго одновременно. Такое двоякое ощущение сложилось по той простой причине, что большую часть проведенного в реальном мире времени я мирно и тихо проспал. Проснувшись, приведя себя в порядок, час посвятил чтению художественной литературы и разбору записей, свято соблюдая договоренность с мамой Леной. Еще час с небольшим я провел в тренажерном зале на беговой дорожке с интересом наблюдая за археологическими раскопками на острове Пасхи. Перед тем, как нырнуть в Вальдиру, я повесил скрин со своими озвученными и начертанными целями на стену перед игровым коконом, после чего запер дверь на замок, у домоправительницы ключ имеется, и написал маме Лене сообщение, попросив ни в коем случае не допускать блудную сеструху в мое логово и ничего ей не рассказывать о моих игровых приключениях. Ничего личного, Кира. Просто это, ну, очень личное. Первое, что я увидел, мигающая иконка входящего сообщения. Прочитав его, я сокрушенно вздохнул и рассмеялся. Девушки продолжали удивлять и продолжали разыгрывать из себя шпионов, чья жизнь была посвящена неожиданным поворотам сюжета и ломке чужих дельных планов. Они переиграли сроки. Сообщение гласило: «Начинаем сегодня. Так надо. Ты в деле, взломщик?» Как будто я мог ответить отрицательно. Подтвердив свое участие, я осведомился о месте встречи и получил закономерный ответ. «Сообщим позже. Готовься. У тебя в запасе меньше 2 часов». «А сколько восклицательных знаков!» Вздохнув, я оглядел ЛК, пожал плечами и остался сидеть на полу рядом с дремлющим ползуном. Я был готов настолько, насколько это было возможно при моих ресурсах и финансах. Впрочем, я был всем доволен и собирался посетить только одно место. Гильдию Крома, ради получения еще одного завязанного на ловкость навыка. Но на это уйдет 10 минут, так что оставшееся время я намеревался посвятить изучению всех возможных гайдов, связанных с прохождением напичканных ловушками подземелий. С девушками я встретился на краю погруженного в вечерний сумрак крутого отвесного мелового берега. В десятки метров от нас шумел Северный океан, обдавая своим холодным дыханием. Мы стояли друг против друга, и я понимал, что мне все еще не доверяют. Поделать с этим было нечего, поэтому я и не пытался. Просто стоял, позволяя себя хорошенько разглядеть. И чем дольше девушки смотрели на меня, тем сильнее поднимались их брови и тем шире открывались милые ротики. Ну да, выгляжу я необычно. У меня за спиной рюкзак и пара крепких копий. На поясе 10 метательных кинжалов, крепкая и легкая кожаная броня, крысиный плащ и прочие снаряжения выглядели вполне обычно. Но на них никто и не глядел. Все взоры были обращены на вольготно растекшегося по моим плечам багрового бурчащего слима. Эта живая слизистая лужа неспешно поглощала с десяток брошенных на него подгнивших яблок и была всем довольна. В левой руке у меня висела бодро светящаяся светляковая лампа на цепи. С лампы медленно сползала тонко пищащая бурая летучая мышка. Шлепнувшись на землю, оглушенный столкновением песком куда-то пополз, а я спросил: «Готовы?» «Конечно», — бодро ответила очнувшаяся от ступора блоха. На ней был полный черный кожаный доспех с серебряными заклепками, за плечами рюкзак и пара арбалетов, а на поясе короткая шпага и тяжелый кинжал. Руки прикрывают серые перчатки с черными разводами. Питомца нет. «Готовы», — заверила меня и невысокая Кокко, закутанная в бурый дорожный плащ, прикрывший собой рюкзак. На ее поясе висела короткая массивная дубинка, а на каждой руке красовался шипастый серебряный кастет. Питомца нет. Адская блоха кашлянула. «Шмык!» «Да», — отозвался я с максимальной жизнерадостностью. «Твой питомец. Мусорный слим?» «Ага», — я радостно закивал. «Красивый?» «Красивый», — согласилась девушка, косясь на моего пета, продолжающего разлагать яблоки на атомы. «Очень красивый». «Лужа живая», — возразила гнома. «Его же в том данже сожрут путем втягивания через коктейльную трубочку». «И он втянется», — кивнул я, «а затем пожрет врага изнутри. Да, ползун?» «Уррр», — подтвердил Слим. «Ладно», — вздохнула блоха и неожиданно широко и весело улыбнулась. «Ты точно не шпион, Шмык. Ты довольно странноватый парень с теми еще существами в голове, да?» «В точку, миледи. Я именно такой. Позвольте поцеловать ручку галантно». «Нет уж». Еще раз покосившись на урчащего слима, блоха покачала головой. «Ну нет. Вдруг это заразно?» «Ладно. В путь, друзья, в путь. И пусть боги будут на нашей стороне». «Мы идем в приключение, а оно идет в нас», — поддержала ее Кокко. «Мы дойдем», — улыбнулся я. «Мы войдем! Всех там убьем и сокровища заберем! Хей-хо, сестры, хей-хо!» «Вот я же говорю, со странностями он», — буркнула Кокко, торопясь по узкой крутой тропке следом за подругой. «Темный тип, очень темный». «Темный», — хмыкнул я, осторожно ступая за гномой. «Опасный, но держащий слово и не бросающий друзей в беде». «А вот рекламировать ты себя умеешь». На этот раз я промолчал, помня давний наказ мамы Лены о том, что мужчина должен уметь вовремя замолчать. Подбросив тяжелый рюкзак на плечах, докинув Слиму еще пару найденных на помойке яблок, я ускорил шаг, не собираясь отставать от быстрых девушек. Плотной небольшой группой мы двигались по узкой опасной тропе, в то время как вокруг нас стремительно густела ночь. Где-то там впереди нас ждет подземелье. Мы постараемся выжить, а оно постарается нас убить. Посмотрим, кто кого.